«Хватит! Я больше не хочу ничего чувствовать и знать, мне тошно, уберите, я этого не вынесу, ну пожалуйста!» Но голодная распаленная плоть продолжает смыкаться и чавкать. Выхода нет. Нельзя выбежать из этой комнаты, как нельзя сбежать от зубной боли, ведь это происходит со мной, принадлежит мне, составляет меня так же, как первый иней на горных лугах, как деревья и лошади, китобойные суда, кладбища, пачки сигарет, налоговая полиция, ночные кинотеатры, заливы, стройка стадиона в Дельта-Фес, инфляция, мертвая галка на обочине, запах из пекарни, чернила на пальцах, детские крики, вулкан гнева Господня в национальном парке Карса, газетные киоски, болтовня на кухне, милый, протри, пожалуйста, бокалы, почему бы тебе самой это не сделать, милая, ведь это твои гости, не так ли, остается только терпеть это, сживаться с этим и в конце концов принять. Бедный Клод Валентин, ты не виноват, что ровесницы тебя не привлекают, кажутся тебе бестолковыми пигалицами с низменными и дешевыми желаниями. Совсем другое дело, госпожа Мунафа, подруга твоей матери. Ты навсегда запомнил ее сладковатое дыхание, перемешанное с запахом губной помады и бурбона. Навсегда запомнил полоску мягкой плоти, подсмотренной тобой, когда она оправляла чулки. Да, все началось с госпожи Мунафа. Ты особенный мальчик, Клод Валентин, сказала она однажды, приглашая тебя войти и запуская пальцы в твои густые волосы. Она говорила тебе, что делать, и ты никогда в жизни не чувствовал себя счастливее. Ты рассчитывал служить ей вечно, но со временем это раскрылось, и твои родители упекли тебя в закрытую школу. Все, что тебе осталось от нее, это коллекция довоенных открыток, которую ты до сих пор пересматриваешь вечерами, пренебрегая культурными мероприятиями твоих друзей, сидящих в чьей-нибудь машине, в которой они пьют пиво под громкую музыку. Ты не виноват. Ты и рад бы полюбить обычную девушку, но ни одной из них не сравнится с пышным идеалом, которым дышат картины ушедших мастеров. И все же, по крайней мере, можно было не врать мне. Я ведь все понимаю, все готово простить, кроме вранья. Зачем было пудрить мне мозги, будто у тебя есть чувства ко мне? Я давала тебе столько времени разобраться с этими своими чувствами, не предполагая, конечно, что это требует еженедельных визитов в красную комнату. Значит, ты сам жаждешь наказания. Что ж, наконец-то в моих силах тебя удовлетворить. Лжецов в этом мире и так предостаточно. Да и наклонности твои трудно признать здоровыми. Позволь же мне защитить твою душу от дальнейших прегрешений. Я изо всех сил дергаю за пульсирующую серебряную нить. Это будет посильнее ударов кожаного ремня, но в тот же миг меня саму выворачивает от боли, тошноты и ужаса. Все меркнет. Когда София пришла в себя, она увидела над собой сразу несколько встревоженных лиц. Ощущение тела вернулось к ней. Иначе как объяснить набухающую боль где-то над ухом? Видимо, она все-таки свалилась со своего каменного трона и ударилась головой. «Не нужно было этого делать», — мягко произнесла Марина, убирая пряди с ее вспотевшего лба. «Я не то чтобы сочувствовала господину К.В. Хотя врачам и придется потрудиться после того, что ты с ним сотворила. Но на будущее знай, с помощью магии ты можешь причинить кому-то только ту боль, которую готова вынести сама. Если б ты решила, скажем, оторвать ему какой-нибудь орган, отрывать пришлось бы от себя. И еще, магия ударила тебе в голову. Я сейчас не про эту шишку у тебя на макушке. Да, нам дано заглядывать в чужие души, но мы не видим всего. У нас есть слепые зоны, и это прежде всего мы сами. Помни об этом, когда в следующий раз тебе покажется, что некто заслуживает наказания. Клод Валентин, что я с ним сделала? Да о ком вы говорите? Ты сама-то в порядке. Саския то гладила ее по руке, то встряхивала за плечи. Она в порядке. Я считаю, что для первого раза все прошло крайне удачно. Ну а Клод Валентин, надеюсь, поправится. По крайней мере тело поправится, организм-то молодой. Вот, попей воды. София приподнялась на локтях, потом села, со смущением поглядывая на ведьм, столпившихся вокруг. Весь шалавник стал свидетелем ее дурости, но не похоже было, чтобы кто-то сильно ее осуждал. Девушка заметила несколько сочувственных улыбок, которые, казалось, говорили: «Ничего, сами были на твоем месте, и не так давно. Я не хотела с ним так. Я даже не злюсь, то есть нет, я чертовски зла на него, но я не хотела. Что сделано, то сделано», — сказала Марина, вставая. «Во всяком случае, теперь ты сама видишь, что неподготовленная ведьма может быть опасной и для себя, и для других. Позвольте». Саския тоже встала. «Но вы ведь сами знали, что София – новичок в этих делах. Если она кого-то и подвергла опасности, то только с вашего попущения. Так что давайте обойдемся без обвинений». Проницательная девушка, улыбнулась Марина. «Но я никого и не обвиняю. Да, я хотела, чтобы София испробовала настоящие силы. А то, боюсь, все эти разговоры о магии были слишком абстрактными. И да, мне хотелось напугать ее. Зато теперь наша недоведьма может сама судить, в чем она до сих пор отказывала себе. И во имя чего, лишь бы старухи из соседнего подъезда не сочли ее гулящей. Давай еще от косметики откажись, и юбку в пол. Снова мне сватаете Соломона Лу?» Бесцветно поинтересовалась София. «Послушай, тебе даже не придется раздвигать ноги. Физической близости не будет. Здесь, в ша. А, черт с ним, в шалавнике. Тебе дано пережить то, что происходит с другими. Я сама лягу с Соломоном. От тебя потребуется только настроиться на нас, чтобы это случилось и с тобой. Ну, останешься при своей драгоценной непорочности». Строго говоря, у Марины был наготове еще аргумент, но тут что-то изменилось в воздухе. Как будто резко поднялась температура. Дышать стало труднее. Другие ведьмы тоже почувствовали это. Все лица отвернулись от Софии, а в следующий миг рядом с нею осталась одна только Саския. Остальные бежали прочь, мимо нее, в мелькании голеней, пяток, разбивающих песок и гальку, в общем крики было не разобрать, куда все сорвались, но они были в шалавнике. Ей не нужно было полагаться на зрение, ей нужно было просто заново отпустить себя, чтобы быть всюду, быть причастной всему. И София отпустила. На вершине горы, откуда Марина произносила свою речь, держа за руку Соломона, снова был Соломон, и его снова держали, но уже не за руку, а за горло, при этом его ноги не касались земли. Медиатор не прекращал наносить удары в голову тому, кто нес его к краю обрыва. Эти удары не могли замедлить безжалостного чужака, как не смогли остановить его и те несколько ведьм, что оказались рядом. Их тела лежали поодаль, раскиданные яростной схваткой. Только одна из лежавших слабо шевелилась, скуля и трогая сломанную челюсть. Создание, пришедшее убить Соломона Лу, не было человеком, хотя и выглядело почти как человек, как высокий мужчина лет 30, атлет и блондин. Все его тело ниже горла покрывали доспехи. Негромоздкие средневековые латы, похожие на производные от кастрюли и дуршлага, а современная рыцарская броня, черная, облегающая и хищная в своем блеске. Шлема не было. Лицо его образцовой лепки, высокий лоб, ровный нос, крупный подбородок с ямочкой, напоминало лица античных статуй, в том числе своей неподвижностью. Окровавленный кулак Соломона Лу раз за разом врезался в скулу и переносицу незнакомца, вот уже лопнуло набухшее мясо, но черты его оставались бесстрастными, а взгляд – одновременно отрешенным и сосредоточенным. Он даже не моргал. «На него не действует магия!» – крикнул кто-то. София явственно расслышала эти слова, но их смысл дошел до нее позже, когда она сама попыталась сдержать продвижение рыцаря. Начав пробираться ему в голову, чтобы завладеть его мышцами, она почувствовала, как проваливается в никуда. На броне чужака вспыхнули рунические знаки, и ее колдовство не отразилось, а просто бесследно кануло под поверхность его кожи, словно внутри внешней оболочки таилось абсолютное засасывающее ничто, из которого магия уже не могла вырваться. Девушка отпрянула в ужасе, оборвала контакт, ведь магия была ею, эта ее часть навсегда исчезла внутри рыцаря. Соломон, перекошенный в оскале рот, вспухшие вены на лбу, из последних сил утопил пальцы в глазницах своего палача. Брызнула кровь, и хватка разжалась. Но к этому моменту под ногами медиатора уже не было земли, вернее, она была далеко внизу. Тело полетело ей навстречу, и единственное, что ведьмы успели сделать, это сцепить руки между собой и сгрудиться у подножия скалы в том месте, куда через секунду упал Соломон. София зажала рот. Женщины кричали и тут же теряли сознание от боли в переломанных руках. Девушка подняла взгляд на вершину горы, там было пусто. Нападавший исчез. «Уходите немедленно». Бледная большеглазая Валерия впихнула в дрожащие пальцы Софии музыкальную шкатулку, провернула несколько раз ключик завода. «Они сейчас не станут разбирать, кто виноват. Могут решить, что это вы его привели. Куда бежать? Почти прокричала Саския. Лифта больше нет. Вдоль гряды, к воде. Там будет портал, пожарный выход. Его не видно, но он перенесет вас обратно в город. Или за город, не знаю. Подальше отсюда. Бегите. И выбросьте шкатулку на той стороне, пока не рвануло. Подстегиваемые спинным мышечным страхом и стремительным крещендо из шкатулки, девушки бросились к воде. Там, где галька была влажной от недавно откатившейся волны, они стали замедляться, потому что ничего не происходило, а бежать уже было некуда, только в закипающий прибой. Но в этот момент мир вокруг них полыхнул белым, и вот под ногами был асфальт, над ними – холодная октябрьская ночь, а мимо своим проносились бьющие дальним светом машины. София швырнула шкатулку подальше в придорожные кусты. Призрачный оркестр дрогнул, музыка захлебнулась и смолкла. Ноги успела промочить. Саския тяжело дышала, согнувшись, уперев руки в колени. Нахрена делать аварийный выход так близко к воде? Холодный воздух обжигал горло и легкие. Каждый выдох вылетал облачком пара и тут же рассеивался в ночи. София поняла, что оставила на пляже куртку, и сейчас это было важнее, чем то, что заодно с курткой она, кажется, лишилась и какой-то части себя. И да, в кроссовках хлюпала вода. Надо поймать попутку. Хотя мы с тобой смахиваем на двух шлюшек, которых выкинул на трассе дальнобойщик. Саския распрямилась и вытянула руку с поднятым вверх большим пальцем. Ее лицо стало белым в свете приближающихся фар. В кустах раздался взрыв. 7. Страх смерти, магия и предназначение. Контакты с магией не проходят бесследно. Вспоминаю, как оказался нанизанным на рог единорога. Чуть не истек кровью посреди леса. Вот и сейчас не могу отделаться от ощущения, что новое столкновение со сверхъестественным окончится для меня болезненно. И чем меньше времени остается до прибытия в Ле, тем ближе эта встреча. Несмотря на волнение, я несколько раз задремывал, прислонившись к окну. Стук чугунных колес и покачивание вагона убаюкивает. Не спал нормально несколько суток. В ночь после разговора с Даником Чиолой меня разбудил кошмар. Видимо, сказывается нервное напряжение. Снилось, что я иду по следу Малефика, виновного в смерти красавицы Занерленга, и что я загнал его на вершину скалы. Но, дойдя до самого края, понимаю, что стою там один, а тропой, которой поднялся я сам, уже идут эти мертвые женщины и тянут ко мне руки. Почему-то они решили, что это я их убил. Отступаю к обрыву, оборачиваюсь, и тут человек с перекошенным лицом выдавливает мне глаза. Снова уснуть мне в ту ночь так и не удалось. Было страшно закрыть глаза, остаться незрячим. Следующие 2 дня я только и делал, что вникал в материалы по делу. Кто из жертв кем работал, кто кем кому приходился. Сначала рисовал линии в блокноте. Потом понял, что нужна полноценная схема, которая бы вместила связи между всеми фигурантками, и перенес этот труд на стену, исчертил ее до потолка, вооружившись фломастером и стремянкой. Кофе я выхлебал столько, что нечего было и думать о здоровом сне. А вчера допоздна просидели у Байерда. Он позвонил в 11:00, говорит, вернулся Марьев из крестового похода, привез 7 унций гашиша и такую сарацинскую штуку, джут, чтоб его курить. Штукой оказался прибор под названием кальян. Наливаешь в него воду, закладываешь гашиш и тянешь дым через кожаный шланг, потом передаешь другому. Я приехал, когда мои соратники успели напередоваться друг другу этого шланга и были в неясности, пришел я уже или нет. Байер предлагал начать, хотя уже и так начали, а Марьев говорил, дождемся джуда и спрашивал меня, согласен ли я подождать. Помимо прочего, он рассказал, что неверные. И прежде, чем смог договорить, Марьев прямо-таки обессилел от смеха. Называют себя. Байер тоже радостно смеялся, хотя и не знал еще, чем кончится дело, называют себя правоверными. После этого мои друзья начали рыдать и бить кулаками вокруг себя, а когда Байер кое-как, с прыгающим лицом, пролепетал, как же тогда они называют нас, оказалось, что нас-то как раз они называют неверными. Теперь ни тот, ни другой больше не могли издавать других звуков, кроме всхлипывания и сипения. Просто корчились на полу, а я боялся, не приведет ли краснота их лиц и вздутие вен на лбу к какой-нибудь апоплексии. Сам я пробовать зелье не стал. Дождался, пока мои друзья немного пришли в себя. Поспал пару часов на диване и отбыл на вокзал. Ширины ладони едва хватает, чтобы прикрыть очередной чудовищный зевок. Выхожу из купе, иду в туалет, с помощью холодной воды и расчески возвращаю себе приемлемый вид и, чиркая плечами о стенки коридора, возвращаюсь на свое место. Напротив меня разместился священник, который поведал еще в начале пути, что едет читать лекции в католический университет Ле, а прямо сейчас обедает холодным карпом. За стеклом погожий день. На безоблачном небе одновременно видно солнце и бледную почти полную луну. Мимо проплывают луга и леса, все еще зеленые, яркие, но уже тронутые тут и там охристыми мазками. «Минут через 40 будем на месте», — сообщает духовное лицо. Я взглядываю на часы. Вообще-то Даник Чиола хотел, чтобы я поехал в Анирленго. Но за вчерашний день настенная схема, в которую я заносил тамошних покойниц, почти не разрослась. Если в Анирленго действовало проклятие, то, похоже, оно исчерпало себя. А возможно, оно лишь перекинулось на соседнюю провинцию, потому что из анирленгской части схемы вот уже две линии пересекли границу. Первый случай – это Мария Тыкаса, отравившаяся яблоком. Это было неделю назад. Второй случай – вчерашний, Лора Камеда, она тоже отравилась, но не яблоком, а ядом на перстянке. Обе смерти пришлись на город Ле, столицу провинции Ле. Первое тело обнаружили в каком-то заброшенном особняке, второе – в номере гостиницы «Монсальват». Вероятно, женщины знали друг друга, потому что Лора была художницей, а Мария жертвовала деньги на искусство. Новая линия между двумя точками. Я решил, что в Ле не только окажусь ближе к основным событиям, но и смогу спасти кого-нибудь. Еще я решил не останавливаться за казенный счет в отеле, а пожить какое-то время у своих родственников в замке Вальмонс, что в пригороде Ле. Они давно приглашали, да все не было случая к ним выбраться. Хотя и стоило. Замок принадлежал отцу, а после его смерти владение перешло ко мне и Вере, моей сестре. Но сами мы там никогда не жили, предоставив наследникам дяди Августа распоряжаться поместьем. «Джуд, мы все о вас знаем. Забирая у меня чемодан», — говорит этот парень, сын мужа моей. В общем, Антон, так его зовут. Я не сразу выпускаю ручку чемодана. Что именно им известно? Может, дать дёру, пока не поздно запрыгнуть обратно на поезд? Как же, читали про вашу победу в Авиластре. Принимать вас в Вальмонса – это и радость, и честь. Даже не верится, что у нас в родне нашелся такой герой. Вы уж обещаете, что погостите подольше. Это что у вас, меч? Тот самый. Чувствую, что в лице Антона обрел бы самого преданного поклонника, если бы дал ему поддержать аргумент. Но, по-моему, малый слишком возбужден, чтоб доверять ему оружие. Антон, давай на ты. Вот это по-нашему, без церемоний, соседи умрут от зависти. Ну, держись, Джуд. Мои сестры уже прямо извелись от предвкушения, они тебе проходу не дадут. Но будь осторожен, если уделишь кому-то из них больше внимания, остальные потом жестоко отомстят. Не тебе, конечно, а избраннице твоей, хотя и тебе достанется. Тогда уж один выход, свадьба. Короче, лучше им вообще в глаза не смотри, а вон и моя машина. Антон этого знать не может, но однажды я уже слышал подобные инструкции, тогда нужно было войти в логово изголодавшихся по крови половозрелых вампирских самок. Магистр также заклинал не поддаваться на их сладострастную красоту и, самое главное, не смотреть в глаза. Нечего и говорить, что я нарушил приказ. Это чуть не стоило мне жизни и, если верить отцу Ансальдо, определенно стоило мне драгоценных толик моей души. В любом случае объяснять серьезность угрозы мне не требуется. Я бы, может, окончательно струсил, но для бегства уже слишком поздно. Поезд, на котором я приехал, издает протяжный гудок и, окутываясь паром, тяжело трогается с места. Автомобиль заводится не с первого раза и едет беспокойно, с каким-то чертыханием внутри. Дорогой Антон жалуется на двигатель, замененный 2 месяца назад, а я любуюсь живописными образцами осенней природы. Пестрые лесные опушки и пожухшие заросли утесника стоят не шелохнувшись, нарядные и умытые, будто в саду господа бога. Ярко-желтые листья медленно облетают в прозрачном воздухе. Джудит была бы в восторге от этих мест. За городом она могла гулять часами, прихватив с собой термос и корзинку для пикников. Помню, как, пробуя ее выпечку, перепачкался повидлом, и Джудит стала слизывать его прямо с моей щеки, пока я не перехватил губами ее сладкий рот. «Как здоровье дедушки Августа?» – спрашивает Антон. «А, он, ничего, уже не тот, что до инсульта, но по-прежнему выезжает на охоту вроде бы. Вообще-то я давненько с ним не общался. Лучше спроси у Веры при случае. Дикие поля сменяются пастбищами, кроны, черепичными кровлями приземистых домов. При виде сельских пейзажей я всегда задумываюсь о кротких и суровых временах, память о которых у нас в крови, когда мы еще не заперлись в своих городах и жили в послушании природе. Под ногтями была земля, вечерами собирались у очага, никто не страдал от интеллигентских неврозов. Ядовитые ветры амбиций не бередили набожный прах. А впрочем, без порнографии и аспирина бывало, наверное, туго. В открытое окно подуло холодом, и я поднял стекло. Антон тоже закрыл окно со своей стороны. Вальманса находится выше в горах. Зимой по ночам холодрыга, а в те выходные даже снег пошел. Месяца через полтора будем собирать виноград, как только его морозом прибьет. Приезжай помогать. Во всем королевстве мы одни делаем ледяное вино. У нас даже королевский двор закупается. Сегодня вечером угостишься, сам поймешь, почему. Уже на подъезде к цитадели двигатель все-таки глохнет, и, заперев машину, мы доходим остаток пути пешком. Антон сокрушенно извиняется, что не смог доставить мне, легенде современного рыцарства, заслуженного удобства. Над порталом помещен знаменитый герб Вальманса, о котором давным-давно мне рассказывал дядя. На нем изображен стул, но не просто какой-нибудь стул, это было бы странно, учитывая винодельческую ориентацию поместья, а стул, изготовленный, по преданию, самим спасителем еще в детстве, когда он помогал в мастерской Иосифу. Эту реликвию завезли в Вальманса во время Великой Резни. Как рассказывал дядя, стул переместили в Вальманса, потому что замок не бомбили. Но есть и другое мнение. Будто Вальманса не бомбили только потому, что изделие Христа нашло здесь пристанище. В свое время местный пастырь негодовал на моего пращура, который нанес изображение стула на бутылочную этикетку. Мол, увы тебе, торгуешь святостью. Дошло даже до жалоб председателю суда, на что нанятые дедом казуисты возразили. Разве самое первое чудо, сотворенное Господом нашим, не состояло в том, что вода была обращена в вино? И поскольку да, состояло, то не есть ли виноделие, род священнодействия, могущий лишь приумножить Божью славу, а поскольку и это, видимо, бесспорно, оргоу, стул, изготовленный Христом, может и впредь осенять виноградники Вальманса, оскорбления веры в том нет. После войны священный предмет мебели вернули в городской собор, до древесине это не пошло на пользу, материал начал портиться и портился до тех пор, пока стул не отвезли обратно в Вальманса. Так реликвия и осталась в часовне при замке, а сам замок сделался целью для паломников. А, господин Леннокс, пожалуйте ваш чемодан, Гольфрид доставит его в ваши покои. Здравствуйте, здравствуйте, голубчик. Отверзает передо мной объятия патриарх винного дома Вальманса господин Эдвин Тиглер. Я покорно делаю шаг навстречу и на своих ребрах испытываю всю силу гостеприимства сородича. Как возмужали? С Антоном, стало быть, вы уже знакомы. А это мои красавицы. Эмма, Лора, Жанна, Мэри Кэт и Кора. Запуганный Антоном, я улыбаюсь несколько принужденно. Симпатичные девушки, не так уж и похожи между собой, но приведены к нарочитому сходству благодаря одинаково подстриженным челкам, платьям, шитым из одного сукна, точь-в-точь маленькая армия со своей формой и уставом. Даже в именах усматривается какая-то регулярность. Эмма и Жанна, Лора и Кора. Только Мэри Кэт выбивается из этого двусложного строя, она и ростом повыше сестер. Боюсь, что задержался на ней взглядом дольше, чем нужно. Будь осторожна, дева. Их мать уехала по делам в город, но завтра должна вернуться. Чувствуйте себя как дома, Джуд. То есть, конечно, вы и есть у себя дома, поправляется Тиглер к нашей обоюдной неловкости. Я принимаю ванну, переодеваюсь в отведенной мне комнате, выглядываю в окно. Над лесом, покрывающим горы, сгущаются лиловые сумерки. С вершин сползает туман. А может, закончив дело, бросить его совсем, рыцарское поприще. Перееду к Тиглерам. Буду чистить лошадей, ухаживать за виноградом, а в остальное время, мочиться с крепостной стены, блюсти горизонты со смотровой башни. Не идет ли с севера непогода. И выходить на споры с соседями, подпоясавшись мечом. А там посмотрим, женюсь, может, на Мэри Кэт, заделаем ребятишек. и не вспомню, что когда-то шел по кровавому следу, выложенному женскими трупами. Хотя кого я обманываю, такое не забывается. Надо выпить. Высушив волосы, спускаюсь к ужину. Когда все в сборе, Тиглер-старший, возвышаясь над пышным столом, произносит тост. В нашем деле принято говорить, чтобы стать прекрасной, лоза должна страдать. Почвы у нас тут никудышные. Днем стоит жара, а ночью ягоды изнывают от холода. Но именно эти условия подарили нам благородный напиток под маркой Вальманса. Так и человек обретает благородство в испытаниях. Будем же признательны за тяготы, что выпадают нам на жизненном пути. Я хочу выпить за ваши испытания, Джуд, те, что вы уже прошли, снискав себе славу, и те, что вам еще только предстоят. Главное, помните, что у вас есть родные люди, на которых вы всегда можете положиться. Со звоном ударяются бокалы, в камине трещат поленья, Антон и девочки Тиглер требуют истории про драконов, и только старшая, Мэри Кэт, опекает мой аппетит. Дайте человеку нормально поесть. На вино я налегаю чуть сильнее, чем это одобряется в изысканном обществе. Но я хочу застраховать себя от очередной бессонницы. Несколько часов забвения, вот что мне нужно. Чтобы ни испытаний, ни тягот, ни мыслей. Даже снов я предпочел бы не видеть. После ужина возвращаюсь в свою комнату не без помощи Гальфрида. Медленно засыпаю на хрустящих простынях, не полностью раздевшись. Желанное забытье запаздывает. В ноздрях запах свежего белья. Это запах моих ночей с Джудит. Она всегда перестилала кровать до моего прихода и, очевидно, делала это снова, когда я уходил. Скобка открывается, скобка закрывается. Меня это даже задевало. То, как легко и механически достигалось мое выключение из ее основной жизни. Сколько раз я пробовал порвать с ней, уверенный, что достоин большего, чем отрезок времени между двумя сменами белья. И сколько раз я умолял ее впустить меня обратно в эти скобки, где, по крайней мере, я мог засыпать, прижав к себе любимое существо, уткнувшись носом в ее макушку. Может, это и к лучшему, что все позади. Открываю глаза. В комнате темно. В газовых шторах запутался лунный свет. Катарсис. В голове пульсирует это странное слово. Катарсис. Откуда я его знаю? Видел единственный раз в кабинете Эктора Циллоса в Лаврилионе. Вот откуда. Видно, мозг так и не смог отключиться. Продолжал работать вопреки моим стараниям. Взволнованный и неспособный к дальнейшему сну, я иду умываться, долго пью из-под крана. 5 утра. Кажется, именно в этот глухой час я появился на свет. Хорошо хоть немного поспал. Плохо, что ноет в висках. Все же я вчера перебрал вина. Заправляю кровать. Спускаюсь в библиотеку. Отыскиваю словарь латыни. Листаю его в поисках катарсиса. Не понимаю. Если это мертвый язык, почему он до сих пор доставляет столько неприятностей живым людям? Наверное, для языков есть свои погребальные обряды, и когда хоронили латынь, то допустили преступные нарушения. Вот классический призрак и не успокоится, вот и мстит бедолагам вроде меня. Нет, катарсиса здесь нет. Значит, это не латынь. Зря я на нее пенял. Захлопываю фолиант. Ставлю его на место. Следующий подозреваемый, древнегреческий. Беру с полки словарь, открываю на букву К и пробегаю глазами страницу. Вот оно, Кесарсис. Очищение. Очищение. А, ну да, помощник ректора много толковал об очищении человеческой души. Узнать бы, что из этого вышло. Или, может быть, я уже знаю. Пусть бичующие дьявола выжгли из моей памяти 10 дней в Лаврилионе, но и выжженная земля не может пустовать вечно. Вдруг сегодняшний Кесарсис – это первый росток, пробившийся наверх из глубин подсознания. Рано или поздно я вспомню. Доброе утро, сэр. Обычно завтрак подают после утренни. Но, как я понимаю, вам скоро ехать. Вздрагиваю при звуке голоса Гальфрида. Дворецкий Тиглеров, судя по всему, встал раньше меня. Уже при галстуке и фраке, на руках белые перчатки. По спокойному взгляду ясно, что так рано его разбудили не внутренние демоны, а хлопоты по хозяйству. Надо засветло расшевелить домашнюю челядь. Да, я бы съел что-нибудь легкое, если можно, и от головы какую-нибудь таблетку, пожалуйста. В ожидании завтрака смотрю на карте, где находится офис РКС. Даник Чиола предупредил меня, что в местном отделе расследований супернатуральной активности работает только 4. руководитель Ноткер, два оперативника, Альпин и Лантура, и специальный консультант по фамилии Кент. Говоря «специальный консультант», сэр Даник посмотрел на меня со значением. Видимо, это был иносказательный оборот, продиктованный деликатностью. А кем, по сути, был этот Кент, мне предстояло узнать на месте. И еще, добавил сэр Даник, не рассчитывайте там на большое усердие со стороны коллег. Назначение в наш отдел большинство воспринимают как ссылку. Завтракаю не слишком вдумчиво. Спрашиваю у Гальфрида, могу ли я взять машину, чтобы добраться до города. Боюсь, что автомобиль господина Антона нуждается в ремонте, а вторую машину забрала хозяйка. Может быть, вы бы не отказались доехать верхом. Я был отличником Академии по верховой езде. Буду только рад. С вашего позволения я распоряжусь оседлать трубочиста. Выехать сразу после завтрака не получается, потому что трубочисту, оказывается, только что давали овес, и нужно еще выждать перед ездой. Я пользуюсь этим временем, чтобы осмотреть внутренние устройства замка да расспросить Гальфрида о здешнем укладе. А зачем вы держите столько лошадей? Виноградники, сэр. Они разбиты на склонах. Техника там не пройдет. А что, почва правда такая негодная. Урожаи были неважные, пока не высадили сильно рослые подвои. А знаменитый стул Вальманса. Могу я на него взглянуть? Гальфрид провожает меня в часовню. Скромное строение из серого песчаника под двускатной черепичной крышей. Перекрестившись, вхожу под каменный свод, подолгу вчитываюсь в надписи на плитах, под которыми лежат мои пращуры. С волнением подступаю к застекленной нише в дальней стене, щелкаю выключателем. Делаю два шага назад. Подсветка мягко отражается от шлифованных граней, сохранивших перламутровый отлив. Кажется, будто они сами источают слабое сияние. Как хитон сына человеческого не имел швов, так и стул этот сделан из цельного куска дерева, называемого сикамор. Высокая спинка отвечает нынешним аристократическим вкусам, но затейливой резьбы или иных украшательств нет ни на сиденье, ни на рейках, соединяющих ножки, нигде. Напротив, строгая и простая геометричность этой реликвии внушает мысли о кротком и последовательном образе жизни, подобающем христианину, а также о том, что подлинное достоинство не нуждается в привлекательном облике, а стул-то сделан на славу. Мог ведь перенять отцовское ремесло, расширить мастерскую, наладить сбыт. Получал бы благородные плотницкие деньги, выбрал бы невесту, а там и детишки, то да сё. Но нет, возвышенное беспокойство взяло его и наставило на другую стезю. Предназначение. Да, пожалуй, что так. Очень смахивает на предназначение. Оно подчас выдает себя в странных, по-своему ироничных симметриях и повторах. Поэт бы сказал, мотивах, надо же было спасителю испустить дух именно на кресте, тоже ведь столярное изделие. Другой плотник постарался, а может, наоборот, сработал кустарно. Так что же, если предназначение, непременно смерть, непременно жертва. Я вспомнил букварь, по которому нас учили в воскресной школе, грамматика в перемешку с проповедями. Проповеди были хорошие, про рыцарские подвиги, наверное, специально, чтобы мальчишкам было понятнее. Само собой, под рыцарем подразумевался Христос, дьявол там был крылатым чудищем, Дева Мария – прекрасной дамой, а борьба за спасение души облекалась в остросюжетную аллегорию защиты слабых и обездоленных, и совершенно не смущало то, что рыцарь в итоге погибал, тем более что погибал он не зря, а всегда за правое дело, спасая остальных. И рыцаря потом помнили в веках. В детстве мне все это страшно нравилось. Я был готов отдать свою десятилетнюю жизнь за слабых и обездоленных. Особенно, за свою первую учительницу латыни. Языку она меня так и не выучила, но на примере ее идеальных форм я усвоил античные каноны красоты. Вот только мне уже не 10 лет. Проповеди больше не вдохновляют. Примером Христа нам как будто намекали. Хороший рыцарь, мертвый рыцарь. Наивысшая точка карьеры. Героическая смерть, то самое предназначение, о котором вдруг заладили все вокруг, и Костиганты, и Даник Чиола, будто сговорились, нет уж, братцы, не по душе мне такое предназначение, вот вернусь вечером из города, пойду знакомиться с Мэри Кэт, поближе, щелкаю выключателем, свет гаснет, в итоге добираюсь до конюшни, когда уже рассвело, трубочист, потластый жеребец вороной масти в подпалинах, жует что-то вкусное, в то время как мальчик конюшей затягивает подпругу. «Доброе утро, сэр!» Если будете сами его седлать, обязательно давайте угощение, потому что он большой любитель надувать живот. Немного ушлый зверь, но очень умный. Угощение. Дядя-то Август в таких случаях просто пинал лошадей по брюху. Похоже, мир все-таки движется по пути смягчения нравов. Эта мысль немного подняла мне настроение. Освободив коня от привязок, юноша дает мне поводья. Я приторачиваю к седлу аргумент и неспешно веду трубочиста на выход, попутно с ним любезничая. От лошади валит пар, белые облака вырываются из ноздрей. Снаружи нас ожидает Гольфрид. Если в городе он будет вам не нужен, просто скажите ему домой и отпустите, он знает дорогу. Удачи в вашем расследовании. Спасибо, Гольфрид, киваю уже из седла. Напрасно барышни Тиглер не вышли на меня посмотреть. Разве что Мэри Кэт или Эмма какая-нибудь не спит, а глазеет из окошка в утренний туман. И правильно делает, если не спит, когда еще увидит рыцаря на коне. В наше-то время. Стискиваю ногами бока лошади. Шагом до выезда из поместья, а оттуда поднимаю трубочиста в галоп. Вот и все, Эмма и Мэри Кэт, теперь можете еще вздремнуть, пока строгая матушка, вернувшись, не подымет вас для разных домашних забот. Утро зябкое, сырое. В лощинах по обочинам клубится туманная взвесь. Солнцем приласканы только верхушки деревьев. До равнины я добираюсь, когда мокрый встречный ветер пронизал меня всего. Тут уже теплее. Перехожу на рысь, потом и на шаг. Разгорающийся рассвет согревает меня с одной стороны, пока я иду мимо вчерашних полей и лесов. Ближе к городу снова посылаю трубочиста в рысь. Углубляться в город мне не нужно. Здание, принадлежащее местному отделению РКС, расположено на окраине в окружении красивейшей каштановой рощи. Вскоре я спрыгиваю на газон рядом с массивной каменной плитой, на которой высечено «Circumenso dignissimos collegam» – «За этим столом соберу достойнейших». Эта цитата из достопамятного указа короля Артура действует как девиз рыцарей круглого стола. Я даю трубочисту немного попить из фонтана, глажу его по влажной шее и, отстегнув от седла клинок, отпускаю во свояси. Конь уверенно припускает той же дорогой, фыркнув на прощание. Хотя и задержался в Вальмонсе, прибыл я все равно рано. Не уверен, что застану кого-нибудь в офисе. Пройдя по длинному коридору до самого конца, пробую двери с надписью «Л.А. Ноткер». Заперто. Напротив еще одна дверь, с табличкой «Отдел расследований супернатуральной активности». Поворачиваю ручку, на всякий случай постучав. Открыто. Я оказываюсь в тесном помещении, менее всего похожим на штаб сопротивления сверхъестественным угрозам. Накурено, причем недавно. На столах, бумажный беспорядок, кружки с остатками кофе. Одну из стен целиком занимает карта провинции, пронзенная в нескольких местах цветными булавками. Это, видно, очаги магического возбуждения, которые засекли мои коллеги. В углу комнаты, лютня. Рядом с входом стоит пустая коробка, на которой фломастером написано «Дьявольские артефакты». Лишь содержимое книжного шкафа всерьез свидетельствует о характере миссии, возложенной на отдел «Экология волшебства». Печально известный Мелеис Мелефикарам, Ноктюрны Секры, Импетенши Дайи Балика Петра Фернандского, труды Цезария Гейстербахского. Конечно же, находим здесь суммы Сиила Джика доктора Фомы, князя теологов, написавшего занятные строки о сверху и снизу лежащих демонах. Рядом, другой Фома. Кантипританус, дьявольская натура и прорицательство демонов Августина, этимология Исидора, и еще несколько сочинений того же рода. В академии я все это читал, правда, в кратком пересказе, в картонных папках, стенограммы сеансов экзорцизма. За моей спиной открывается дверь, и в комнату входит, помедлив, тощая личность в мятой рубашке, с седой щетиной на впалых щеках и взглядом, если не враждебным, то, во всяком случае, неполным дружелюбия. От вошедшего пахнет спиртным. Осмотрев меня с ног до головы и не меняя мрачного выражения, незнакомец вытирает руку о рубашку и протягивает мне. «Вы, должно быть, Леннокс. Я Кент. Добро пожаловать в наш паноптикум». Вот о ком предупреждал меня сэр Даник. Тот самый Кент, специальный консультант отдела. На вид ему лет 60. Я бы сказал, что он похож на бывшего морехода, который, не желая отречься от жидкой стихии, преследует ее во всех наличных формах, начиная портвейном и заканчивая сивухой, из которой алхимики получают универсальный растворитель алкогест. В его внешности еще видна прежняя суровость, но уже не слишком внятно. Плечи повисли, руки дрожат, глаза подернулись чем-то похожим на горькую стариковскую то ли злобу, то ли обиду. Я пытаюсь не выдать свою растерянность. Не верится, что этот хмурый пьяница, тоже рыцарь круглого стола. О чем же умолчал сэр Даник? Какая щекотливая тайна заставляет РКС мириться с поведением специального консультанта? Что это вообще за должность такая? Мне сказали, что сотрудники воспринимают работу в отделе как наказание. И на сегодня я свое отбыл. Если что, там в коридоре кофейный автомат. Когда придут Альпин и Лантура, передайте им, что звонили из полиции. Три инцидента четвертого класса за ночь. Чернокнижник с говяжьего холма оживил обезьяну. Пропустил через нее искусственную молнию. А корова-ночка отелилась волчонком. А вдова Жанна поджидала к себе Пономаря.